Была и еще политическая беременность. С сестрицей Варварой Михайловной дело случилось. Муж у нее в поход под турка уехал, а она возьми да и не остерегись. Прискакала, как угорелая в Головлева, спасай, сестра. Ну, мы хоть в то время в контрах промежду себя были, однако я и виду ей не подала. Честь честью ее приняла, утешила, успокоила. Да под видом гощения так это дело кругленько обделала, что муж и в могилу ушел, ничего не знал. Так повествовала Арина Петровна. И, надо сказать правду, редкий рассказчик находил себе таких внимательных слушателей. Евпраксеюшка старалась не проронить слова, как будто бы перед ней проходили воочию перипетии какой-то удивительной волшебной сказки. Что же касается до Улитушки, то она, как соучастница большей части рассказываемого, только углами губ причмокивала. Улитушка тоже расцвела и отдохнула. Тревожная была ее жизнь. С юных лет сгорала она холопским честолюбием, и во сне и наяву бредила, как бы господам послужить, да над своим братом покомандовать, и все неудачно. Только что занесет, бывало, ногу на ступеньку повыше, а на ее оттуда словно невидимая сила какая шарахнет и опять втопчет в самую преисподнюю. Всеми качествами полезной барской слуги обладала она в совершенстве. Была ехидна, злоязычна и всегда готова на всякое предательство, но в то же время страдала какой-то неудержимой повадливостью, которая всю ее ехидность обращала в ничто. В былое время Арина Петровна охотно пользовалась ее услугой, когда нужно было секретное расследование по девичьей сделать или вообще сомнительное дело какое-нибудь округлить, но никогда не ценила ее заслуги и не допускала ни до какой солидной должности. Вследствие этого Улитка и жаловалась, и языком язвила, но на жалобы ее не обращалось внимания, потому что всем было ведомо, что Улитка – девка злая, сейчас тебя в преисподнюю проклянет, а через минуту помани ее только пальцем, она и опять прибежит, станет на задних лапках служить. Так и промыкалась она, куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успевая достигнуть, до тех пор, пока исчезновение крепостного права окончательно не положило предела ее холопскому честолюбию. В молодости ее был даже случай, который подавал ей надежды очень серьезные. В одной из своих побывок в Головлеве Порфирий Владимирович свел с ней связь и даже, как гласило головлевское предание, имел от нее ребенка, за что и состоял долгое время под гневом у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась ли эта связь впоследствии при дальнейших наездах Иудушки в отчий дом, неизвестно. Но во всяком случае, когда Порфирий Владимирович собрался в Головлево совсем на жительство, мечтаниям Улитушки пришлось рухнуть самым обидным образом. Немедленно по приезде Иудушки она кинулась к нему с целым ворохом сплетен, в которых Арина Петровна обвинялась чуть не в мошенничестве. Но барин сплетни выслушал благосклонно, а на Улитку взглянул все-таки холодно и прежние ее заслуги не попомнил. Обманутая в расчетах и обиженная, Улитушка перекинулась в Дубровино, где братец Павел Владимирович из ненависти к братцу Порфирию Владимировичу охотно принял ее и даже сделал экономкою. Тут ее фонды как будто поправились. Павел Владимирович сидел на антресолях и выпивал рюмку за рюмкой, а она с утра до вечера бойко бегала по кладовым и погребам, гремела ключами, громко язычничала и даже завела какие-то контры с Ариной Петровной, которую чуть не сжила сосвету. Но Улитушка слишком любила всякие предательства, чтобы в тишине пользоваться выпавшим на ее долю хорошим житьем. Это было то самое время, когда Павел Владимирович испевал уже настолько, что можно было с известными надеждами относиться к исходу этого беспробудного пьянства. Порфирий Владимирович понял, что в таком положении дела Улитушка представляет неоцененный клад, и вновь поманил ее пальцем. Ей было дано из Головлева приказание не отходить ни на шаг от облюбованной жертвы, ни в чем ей не противоречить, даже в ненависти к братцу Порфирию Владимировичу, а только всеми мерами устранять вмешательство Арины Петровны. Это было одно из тех родственных злодейств, на которые Иудушка не то чтобы решался по зрелом размышлении, а как-то само собой проделывал, как самую обыкновенную затею. Излишне было бы говорить, что Улитушка выполнила поручение в точности. Павел Владимирович не переставал ненавидеть брата, но чем больше он ненавидел, тем больше пил и тем меньше становился способен выслушивать какие-либо замечания Арины Петровны насчет распоряжения. Каждое движение умирающего, каждое его слово немедленно делались известными в Головлеве, так что Иудушка мог с полным знанием дела определить минуту, когда ему следует выйти из-за кулис и появиться на сцену настоящим господином созданного им положения. И он воспользовался этим. То есть нагрянул в Дубровино именно тогда, когда оно, так сказать, само отдалось ему в руки. За эту услугу Порфирий Владимирович подарил Улитушке шерстяной материи на платье. Но до себя все-таки не допустил. Опять шарахнулась Улитушка с высоты величия в преисподнюю. И на этот раз казалось так, что уж никто на свете ее никогда не поманит пальцем. В виде особенной милости за то, что она за братцем в последние минуты ходила, Иудушка отделил ей угол в избе, где вообще ютились оставшиеся по упразднении крепостного права заслуженные дворовые. Там Улитушка окончательно смирилась, так что, когда Порфирий Владимирович облюбовал Евпраксеюшку, то она не только не выказала никакой строптивости, но даже первая пришла к бариновой сударке на поклон и поцеловала ее в плечико. И вдруг в ту минуту, когда она уже сама сознавала себя забытую и заброшенную, ей опять посчастливилось. Евпраксеюшка забеременела. Вспомнили, что где-то в людской избе ютится золотой человек, и поманили его пальцем. Правда, не сам барин поманил, но и того уж достаточно, что он не попрепятствовал. Улитушка ознаменовала свое вступление в господский дом тем, что взяла у Евпраксеюшки из рук самовар и с форсом и несколько избочась принесла его в столовую, где в то время сидел и Порфирий Владимирович. И барин не сказал ни слова. Ей показалось, что он даже улыбнулся, когда в другой раз с тем же самоваром в руках она встретила его в коридоре и еще издали закричала: «Барин, посторонись, ожгу!» Призванная Ариной Петровной на семейный совет, Улитушка некоторое время кабенилась и не хотела сесть. Но когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула: «Садись-ка, садись, нечего штуки фигуры выкидывать, царь всех нас ровными сделал, садись», то и она села. Сначала смирнехонько, а потом и язык распустила. Эта женщина тоже припоминала. Много всякого гною скопилось в ее памяти из прежней крепостной практики. Независимо от выполнения деликатных поручений по предмету сослеживания девичьих вожделений, Улитушка состояла в Головлевском доме в качестве аптекарши и лекарки. Сколько она поставила в своей жизни горчишников, рожков и в особенности клестиров. Ставила она клестиры и старому барину Владимиру Михайловичу, и старой барыне Арине Петровне, и молодым Борчукам всем до единого, и сохранила об этом самые благодарные воспоминания. И вот теперь для этих воспоминаний представилось почти неоглядное поле. Головлевский дом как-то таинственно оживился. Арина Петровна то и дело наезжала из Погорелки к доброму сыну, и под ее надзором деятельно шли приготовления, которым покуда не давалось еще название. После вечернего чая все три женщины забирались в Евпраксеюшкину комнату, лакомились домашним вареньем, играли в дураки и до поздних петухов предавались воспоминаниям, от которых сударка по временам шибко алела. Всякий самый ничтожный случай служил поводом к новым и новым рассказам. Подаст Евпраксеюшка вареньица малинового, Арина Петровна расскажет, как она, будучи беременна дочкой Сонькой, даже запаху малины выносить не могла. «Только в дом принесут, я уж и слышу, что ее принесли. Так вот благим матом и кричу: вон, вон ее проклятую несите. А после как выпросталась, и опять ничего, и опять полюбила. Принесет Евпроксеюшка икорки закусить. Арина Петровна и насчет икорки случай вспомнит. А вот с икоркой у меня случай был так именно диковинный. В ту пору я с месяц ли, с два ли, я только что замуж вышла, и вдруг так ли мне этой икры захотелось, вынь да положь. Заберусь это бывало потихоньку в кладовую и все ем, все ем. Только и говорю я своему благоверному, что, мол, это, Владимир Михайлович, значит, что я все икру ем. А он это улыбнулся и говорит, да ведь ты, мой друг, тяжела. И точно, ровно через 9 месяцев после того я и выпросталась. Степку-балбеса родила.